Глава 15. Следующее утро Сергей, как обычно, начал с перенесения на бумагу всего того, что считал необходимым. Позже подошла Нет с чаем и выпросила показ новых плетений из разных школ. Как сообщила сама девушка, сейчас ее нейросеть трудится как при взломе очень навороченной защиты. Слишком много необычного материала она в нее запихнула. Часто ей самой приходилось корректировать алгоритмы при попадании процесса обработки в очередной логический тупик. Приостанавливала недобработку только при общении с Сергеем или написании трудов по психологии. На предложение Сергея о разбивке работы на отдельные части Нет пояснила, что сейчас происходит практический взлом нового шифра, а для этого лучше иметь как можно больше примеров его использования. Поэтому разбивка на части не ускорит работу, а сделает результат менее достоверным или вообще не даст результата, если какого-то фрагмента не хватит для расшифровки. Чуть позже Сергей с Архонтом развлеклись поездкой в Балашиху. Лечение большого количества раненых уже не напрягало Сергея, и прибывало их намного меньше. А вот Архонту приходилось выкладываться. Каждый раз составов с запчастями, которые требовали ремонта, пригоняли все больше. Архонт приближался к самой грани истощения, но не перешагивал через нее. В районе обеда приехал Гришаев с давно ожидаемыми кроном документами. С ним приехали криминалист Потапов и директор Радиевого института Хлопонин Виталий Григорьевич. «Федя, ты в курсе, что в местах не столь отдаленных сотрудники этих учреждений тоже могут не ангелами оказаться?» — спросил Сергей Гришаева, когда узнал, что тот привез документы на допуск Крона и его вампиров в одну из женских колоний, расположенных недалеко от Москвы. «Мы предусмотрели такой поворот событий», — спокойно ответил Гришаев. «Они же не одни поедут. Поедет целая комиссия со службой силовой поддержки. Приказом сверху все подобные колонии будут расформировываться. Невинно осужденные освобождаться с полным восстановлением всех прав. Приговоры остальных будут пересматриваться прямо на месте, и в зависимости от открывшихся обстоятельств будут меняться сроки заключения, или дело будет отправляться на доследование». Он осуждающе посмотрел на Сергея. «Мы тоже не по объявлению набранные, как ты любишь говорить». «Не хотел никого обидеть, но лишний раз напомнить не помешает», — парировал Сергей. «Ладно, раз такие умные, надеюсь, дальше сами разберетесь. И вампиров моих в обиду не давай». «Их, пожалуй, обидишь», — буркнул Гришаев. «А я не о физическом конфликте говорю. Я о том, что у них все-таки своя логика и модель поведения. Смотри, чтобы не было эксцессов и недопониманий из-за этого». Сергей хлопнул Гришаева по плечу. «Езжайте. Мои все загрузились уже. И, Федя, будет надо, спроси у моих бойцов живую воду. Им самим ни к чему, но на всякий случай я ее выделил каждому». Сергей пошел к крыльцу, где его дожидались остальные два визитера. «Прошу в мой кабинет», — предложил он гостям. «Чай, кофе?» «Лучше просто воды», — не раздумывая ответил Потапов. «Вашей живой воды», — сразу уточнил он. «Итак, товарищи ученые, я вас слушаю. Посмотрите вот этот образец». Хлопонин протянул Сергею пластину модифицированного алюминия с надписью «Пустая». «Интересно». Пластина была из второй партии и по времени уже должна была рассыпаться. Короткое исследование показало в ней наличие магической энергии. Крохи. Но их хватило, чтобы образец оставался стабильным. «Заинтриговали. Рассказывайте». «Несколько дней назад Сергей Михайлович», — Хлопонин кивнул на Потапова, — «передал нам эту пластинку на исследование и предупредил, что у нас осталось мало времени, и пластинка может рассыпаться. Но она до сих пор в полном порядке». «Для меня понятно, почему она осталась целой», — ответил Сергей на немой вопрос обоих визитеров. «Но теперь мне очень интересно, что вы с ней делали». «Для начала мы проверили все те необычные свойства, о которых нам поведали криминалисты. Все же у нас более совершенное оборудование». «Которое все в точности подтвердило», — сказал Потапов. «После подтверждения данных, полученных от вот этого товарища», — Хлопонин опять показал на криминалиста, «мы приступили к своим сугубо специфическим исследованиям». Он замялся, подбирая слова. «Можете разговаривать свободно. Я примерно представляю, чем вы занимаетесь», — подстегнул его Сергей. «Да, тем лучше. Всегда напрягала ситуация, когда надо объяснять ядерную физику несведущим в этом людям», — расслабился Хлопонин. «Мы попытались сначала ее просветить рентгеновским излучением, но оказалось, что пластинка не только не пропускает рентгеновское излучение, она его полностью отражает». «Интересно», — произнес Сергей. В видимом диапазоне проверяли? Естественно. Отражение полное. Насколько нам удалось установить. Для более точной проверки нужны пластины с отполированной поверхностью, чего с вашей пластиной сделать не удалось. Это исправимо, продолжайте. Что вы еще выяснили? Еще? Улыбнулся Хлопонин. Полностью, по крайней мере, у нас нет причин предполагать обратное, отражаются альфа и бета-лучи. Низкотемпературные нейтроны тоже отражаются, все. У нас нет научного объяснения этому эффекту. И не ищите, у вас даже математического аппарата нет для исследования этой физики. А все остальное гадание из серии «Сколько ангелов поместятся на острие иглы», усмехнулся Сергей. Что с быстрыми нейтронами? Поглощаются полностью. Ни отраженных, ни пролетевших насквозь, ни переизлученных продуктов реакции. Просто плюх и поглотились, и больше никаких эффектов. Идеальное зеркало и идеальный поглотитель. Насчет эффектов вы ошибаетесь. Он есть, просто вам пока недоступен. Сейчас могу сказать вам только одно. Исследуйте все физические явления, которые можете измерить и использовать, не вдаваясь в суть этих явлений. Это не запрет, так как тайны здесь никакой нет. Просто вы будете тратить много своей энергии впустую, а работа у вас непочатый край более нужной. «Тогда, может, поделитесь тем, что известно вам про этот эффект?» — попросил Хлопонин. «Пожалуйста», — улыбнулся Сергей. «Понравился эффект от живой воды? Так вот, для создания такой воды требуется особая энергия. Мы для простоты называем ее магической. Никакими приборами, известными на сегодняшнее время, она не регистрируется. Но именно с помощью этой энергии я могу творить все те чудеса, которые вы наблюдаете или о которых слышали». «То есть быстрые нейтроны при поглощении перешли в этот вид энергии?» «Вы правильно догадались. Судя по всему, источник быстрых нейтронов был очень слабым, и энергии набралось совсем мало. Но ее достаточно для поддержания модифицированного алюминия. И у меня есть предложение. Называть все вещества, поддающиеся модификации, сокращенно. Не модифицированный алюминий, а модал». «Давайте», — пожал плечами Хлопонин. «Как раз в духе времени». «У меня есть предположение, что модал, набравший максимальное количество энергии, станет прозрачен для быстрых нейтронов. Какие еще эффекты могут при этом появиться, предполагать не берусь. Это тоже придется выяснить вам». «Был бы материал для исследований, а с остальным проблем не будет», — ответил Хлопонин. «Мне бы вашу жизнерадостность», — вздохнул Сергей. «У нас как бы война идет. Поэтому прошу те ресурсы, которые вам скоро выделят, не тратить на всякую ерунду. А выделят вам очень много. Скоро вам предоставят материалы, указывающие направление дальнейших работ. Предоставят средства и людей. Любых людей. Всех, кто более-менее соображает, или просто нужен как мастер, подающий надежды студент или прораб незаменимый, заносите в список, их будут выдергивать с фронта. Здесь у них работа будет более важная». «А кто будет воевать? Сами же сейчас говорили, что война идет. Люди не на отдых уехали. Немец уже вон сколько земли нашей захватил. Как с этим быть?» «А скажи-ка мне, товарищ ученый, сколько нужно человек, работающих в тылу, чтобы они смогли обеспечить одного солдата на фронте?» В упор посмотрел на физика Сергей. «Или все, чем солдат воюет, все, что он ест и носит, лежит на бездонном складе?» «Я бы понял, если бы наша работа была необходима фронту», — проворчал Хлопонин. «Можно было бы согласиться с такой постановкой вопроса. Но мы по большей части теоретики. Если из этого и будет толк, то в далеком будущем. И сейчас отрывать ресурсы на эфемерные проекты преступно». «Слушай, теоретик», — Сергей подался вперед. «Хватит сопли разводить. Стране для выживания нужна энергия. Нужен промышленный ядерный реактор на 500 мегаватт через 3 года. И не экспериментальный образец, а серийный. Если у нас этого не будет и мы не сможем строить их быстро, то нас сожрут. Я дам вам для этого знания о направлении работ, помогу избежать основных тупиков. Все остальное нужно сделать вам самим. Но и, как оказалось, вам очень пригодится модал. Для этого его надо хорошенько исследовать и понять возможности применения». Сергей расслабился и улыбнулся. «Если усердно подумать теоретикам, то, возможно, удастся решить проблему с энергией для страны более легким способом. Термоядерным!» Нагрузив ученых образцами и попутно обсудив дополнительно некоторые технические вопросы, Сергей проводил их в машину. На кухне Рона пила потихоньку кофе. Нет помешивала ложечкой что-то в кружке, и, похоже, уже давно. Дроу с Архонтом играли в игру, выглядящую как шахматы, только фигурки были живые. Сергей чмокнул Нет в щечку и сел рядом. «Чем сегодня кормят?» — спросил он. «Посмотри на плите», — рассеянно ответила Нет. «Ну, хоть готовить самому не надо», — вздохнул Сергей и пошел шариться по кастрюлям. «Сергей ожила неожиданно Нет. А чем сырая энергия отличается от плетений?» «Основное отличие в том, как ни в чем не бывало, он продолжил накладывать еду из кастрюли, что при использовании сырой энергии ты используешь только ее для проведения нужной работы. А при использовании плетений для производства работы используется еще какая-то энергия». «Не поняла?» Нет окончательно вышла из заторможенного состояния. «Какая еще какая-то энергия?» «Не знаю», — ответил Сергей. «Пробовал выяснить, но даже взаимосвязи не нашел. В одних случаях используется простейшее плетение, дающее на выходе чудовищный эффект, а в других случаях сложнейшее плетение, масса затраченной энергии и на выходе практически ничего существенного». «Ничего не понимаю», — словно в подтверждение этой мысли девушка помотала головой. «Сколько ты сырой энергии потратила, столько эффекта и получила. А с плетением происходит добавление повышающего коэффициента, а иногда, наоборот, понижающего». «Архонт?» — спросила Нет. «А ты что-нибудь можешь сказать по этому поводу?» «Вы меняете реальность. В одних случаях реальность согласна с изменением, и будет не прирост энергии, а просто меньше ее потребуется на это изменение. В других случаях она не согласна или согласна меньше». «Ты так говоришь, как будто реальность разумна». «Нет, неразумна». «И как тогда тебя понять?» Архонт пожал плечами и передвинул фигурку. Дроу улыбнулась и ответила вместо него. «Никак. Предупреждала же, что не стоит такие вопросы ему задавать. По крайней мере, пока». «Думаешь, потом он понятнее ответит?» «Он еще привыкает к этому миру. Что бы ты сама ответила на свой вопрос, будь тебе несколько недель от роду?» «Об этом я не подумала», — согласилась Нет. «Об этом никто не подумал», — поддержал ее Сергей. «С магией по большей части всегда так. Больше приходится верить, чем знать». «У нас опять гости», — прервала всех Рона. «Кто на этот раз?» — спросил Сергей. «Я пожрать успею?» «Я могу их до вечера кругами водить», — пожала плечами Рона, копируя жест Архонта. «Кто там хоть приехал?» «Судоплатова узнала. Вроде бы привез следующую партию своих спецов на подготовку. С ними еще какая-то мутная компания. Опасности нет, но они сами настороженные и мрачны, что ли?» «Фаталисты? Подходит такое определение?» — предложил вариант Сергей. «Да, подходит. Значит, японцы. Терпежу не хватило». «А еще имидж», — сказала Нед. «Никого не принял, а японцев пригласил. Я бы на их месте тоже тянуть не стала». «Как вариант, звучит неплохо», — с полным ртом ответил Сергей. «Ешь, не торопись», — сказала Рона. «Я им скорость до пешеходной снизила». «Нет, пусть японцы так и едут, а наши поторопятся и сразу в здание по комнатам проходят. Судоплатов знает. Архонт, передашь ему, как в твое поле воздействия попадут?» «Уже передал», — невозмутимо ответил тот. «Занервничали японцы. Пришлось их внимание на природу перенаправить», — опять объявила вампирша изменившуюся обстановку. «Ладно, пойду встречать гостя», — произнес Сергей, вытирая лицо полотенцем, а посуду плетью энергии отправляя в посудомойку. Перед выходом на крыльцо он заскочил на склад и взял с собой немного жидкого модала. Когда машины подъехали, Сергей как раз вышел из здания. «Архонт, можешь вычислить, кто из них посол Татыкава?» — мысленно спросил он. «Да, они разговаривают между собой». «Соедини меня с ним». «Выходи из машины. С собой бери двух человек. Остальные пусть ждут». Сергей остановился на середине пути от крыльца до машины посла. Охрана из машины сопровождения попыталась последовать за послом, но была остановлена короткой командой и вернулась обратно. Посол с двумя сопровождающими подошел к Сергею. Все трое одновременно поклонились. Сергей спокойно смотрел на посла, не делая никаких движений в ответ. «Ты стар, Йоситсугу», — опять раздался в голове японца голос. «Это хорошо. Если все пойдет неизменно, то ты не увидишь позор своего народа и не поймешь, что жил зря. Ты просто умрешь от старости немного раньше, чем это случится. Ты позвал меня, чтобы это сказать, демон? Чтобы посмеяться надо мной?» Лицо старого дипломата ничего не выражало. «Демон?» — Сергей улыбнулся. «Даже и не вспомню, чтобы меня так называли». Он пристально посмотрел в глаза посла. «Мне незачем смеяться над тобой. В том, что я сказал, ты не услышал главного». «Я услышал». «Ты сказал, если». «Чего ты хочешь, демон?» «Для начала я хочу узнать, почему ты называешь меня демоном». «Тебя все так называют из-за того, что ты творишь на фронте. Только демоны забирают души и молодость». «Не только. Еще это могут делать судьи за совершенное преступление», — ответил Сергей. «Наказание по деяниям их». «Они солдаты». «Солдаты насилуют женщин? Убивают детей? Мучают ради удовольствия?» Сергей продолжал смотреть прямо в глаза старого дипломата. «Они заслужили свою смерть и свое посмертие своей жизнью». «Я не буду с тобой спорить», — Татыкава на мгновение опустил глаза. «Ты сказал, если. Расскажи про другой вариант». «Недавно твоя страна хотела напасть на мою, нарушив договор. Только твоя телеграмма остановила это нападение. От одного позора ты свою страну уже спас, и только по этой причине я с тобой говорю». «Ты не мог это знать. Это секретная переписка. У вас нет шифра». «Мне он не нужен. Я это знаю из других источников. Хотя американцы ваши шифры спокойно читают», — усмехнулся Сергей. «Я запомню твои слова», — поклонился посол. «Мне нужно, чтобы твоя страна не нарушала заключенный ранее договор. Мне нужно, чтобы Япония убрала свои войска с наших границ. Мне нужно, чтобы ваши сумасшедшие ученые не ставили опыты на живых людях и не разрабатывали биологическое оружие». «Я стар, и я далеко от Японии, и не смогу влиять на решения, принимаемые там». «Решай сам, старик. Ты же понимаешь, что мне не составит труда слетать в Японию и все решить самостоятельно. А может, и просто заставить море сомкнуть волны на месте японских островов. Решай сам. Считай это знаком уважения к солдату, который старается добиться мира».